Глава 22. Твердый грунт. «Опасны не пограничники сами по себе», – растолковывал Потап Епифанович. «Опасно то, что они могут вызвать подмогу». «Это и так всем ясно, даже компьютеру. Не зря его графики распределения вероятности расширили вариации кривых. В игре сплошные джокеры, и они у противника. Обидно и досадно, ибо до реализации того, исходно продуманного боя остаются какие-то 20 минут. Первичный враг уже на подходе. Кружат в лазуре неба над ним доблестные маленькие разведчики. Снова в зрачке у каждого бойца отряда Ахернар выверенная микролазером картинка. Идут, движутся по лесу нестройные, разболтанные колонны распространителей вируса. Сейчас бы занять однозначно выверенную позицию и... Да... «Сейчас занять бы позицию и...» Глотает слюну Потап Епифанович. Ему обидно не за скользящие мимо ладони новодолларовые пачки. Обидно за затраченный до сего момента труд. «Итак, у нас два варианта действий», — обращается он по связи ко всему отряду. «Можно попытаться провести бой с переносчиками. Даже если отряд оранжевых нас и обнаружит, ему еще нужно добраться сюда. Кроме того, мы доподлинно не знаем их реакции. Может, они абсолютно не захотят вмешиваться. Да и они, по большому счету, опасны только возможностью вызвать подмогу. Я имею в виду что-нибудь летающее. Наша техника почему-то последнее время с трудом производит подсчет находящейся в готовности авиации. Разброс боеготовых сил вопиюще странный. Почему-то с наибольшей вероятностью в Оранжевой Республике вообще ничего не боеготово. Что-то тут не так. Вероятно, спутники, которыми мы пользуемся, контролирует какая-то контрразведывательная программа. На мой взгляд, мы представляем малый интерес для боевых вертолетов. Снова подчеркну, это мое, частное мнение. Понятно, что в случае отхода трансваальцы не заплатят нам ни ренда. А отход придется начинать все равно. Эти бродячие бушмены пройдут прямо через нас. В случае, если Ахернар обнаружит, против нас окажутся еще и они. А в варианте боя на два фронта у нас кризис с боеприпасами через 12-15 минут. Предлагаю голосовать. Мы этого никогда не делали, но сейчас такой случай. Я в сомнении. Давайте быстрее. Я тут на экране фиксирую ваши ответы. Табло вывожу на всех, дабы не думали, что я вас где-то обвел. Ну что, готовы? Не русским, все ясно. Наши-то по генетической привычке голосовать умеют. И они, весь отряд, разместившийся на позиции, приступили к голосованию. Полный идиотизм с точки зрения любого профессионального военного. Но может, хитрый Потап Епифанович заранее просчитал вероятность выбора? Вполне допустимо. В общем, неизвестно, что повлияло на голосование. Возможно, последнее беспроигрышное сражение. А может быть, непривычная ответственность и боязнь показать себя трусом. Кто ж поверит, что командир не зафиксирует, за что конкретно отдал голос каждый. И они остались на позиции единогласно. Может, все прикинули, что расстрелявший боезапас будет легче уносить ноги? Как теперь узнать? Регистрировалось только прикосновение к клавише, а не внутреннее сомнение. До телепатического контроля техники 2030-го было еще далеко.